Я очень много говорю сейчас о квантовом переходе и о тех проблемах, с которыми столкнулось человечество, хотя правильнее было бы сказать о проблемах, которые люди насоздавали сами. Теперь люди упорно не желают их замечать и, более того, не желают что-либо предпринимать для того, чтобы выйти из критического положения, из надвигающегося апокалипсиса. Положение людей не столько печальное, сколько удручающее. Не от того, что до начала искусственного повышения октавы вибрации осталось несколько лет, а от того, что никто не желает посмотреть правде в глаза. Лидеры стран, не видя опасности самоуничтожения человечества, с умилением рассматривают планы будущих коалиций, не желая понимать, что будущего их уже нет. Еще несколько десятков лет назад, когда не было такого интенсивного падения людей в пучину грехов и пороков, казалось, что после всех мировых войн люди поймут необходимость объединения. Создание Организации Объединенных Наций было реальным исполнением желания миллионов людей жить в мире и создать надправительственный всемирный орган управления цивилизацией. Создание независимого от какой-либо страны или от стран и независимого от религиозных течений органа управления на Земле стало фактически прототипом создания системы пирамиды управления на базе божественных начал. Но понадобилось совсем немного времени после окончания Второй мировой войны, когда пришло понимание того, что ООН не имеет никаких шансов стать надгосударственной машиной и защищать мир и прогресс на планете Земля. Человечество опять продемонстрировало свою зависимость от золотого тельца, подтвердив истину этого мира: кто платит, тот и танцует. Ничего на Земле, как оказалось, нельзя противопоставить деньгам, злату. И это произведение грехов и пороков человечества, разделяющее людей на богатых и бедных, опять сделало свое черное дело, разделив теперь уже государства на сильные и слабые. Оказалось, что сильные государства или одно суперсильное государство могут или может диктовать миру свои правила игры и устанавливать границы своих интересов на карте мира, без учета или наперекор интересам других государств или политических структур. Функция ООН как структуры управления миром, как гаранта позитивного эволюционного развития человечества, свелась лишь к учету или фиксации нарушений гражданских прав и свобод отдельных государств или личностей. Поэтому ООН превратилась по существу из центра управления Землей в обычный суд присяжных заседателей, не имеющий никаких прав, кроме как давать указания на неправильные действия или требования соблюдать международные правила общежития на Земле. В результате этого, всего за несколько десятков лет, эта идея всемирного правительства превратилась в прах, а надежда на справедливость и совершенствование структуры управления миром оказалась несбыточной мечтой. Отсутствие божественных объединяющих начал ускорило деградацию человечества, создав парниковые условия для произрастания коррупции, терроризма и религиозного оголтелого фанатизма, связанного с неприятием любой другой религиозной позиции или течения. Мир быстро забыл последствия Второй мировой войны, а жажда передела мира еще раз спровоцировала начало Третьей мировой войны, более жестокой посредством или инструментом подавления противника. Самое печальное заключается в том, что эта война уже начинает захватывать не только территории конфликтующих сторон, но и огромные континентальные пространства, создавая предпосылки стать действительно мировой. Поэтому мои надежды на возможность саморегулирования жизни на планете Земля были растоптаны самими же людьми, продемонстрировавшими, что прогресс техники пропорционален регрессу в головах людей. Все это в целом повлияло на тот энергообмен, который существует между Землей и космосом. А заряд психической энергии людей или вектор этой энергии стал катастрофически быстро поворачиваться в сторону знака минус, что создало угрозу нарушения уже галактической гармонии и порядка. Последнее стало реальной угрозой нарушения порядка для всей Вселенной, что спровоцировало мое решение ввязаться в ваш процесс деградации и попытаться вернуть вас на рельсы эволюционного процесса. Но при этом, ставя перед человечеством в новой эре более высокие задачи, я буду вынужден уже своей волей переводить вас на другую октаву, а по существу на новый уровень восприятия мира и новый уровень энергообмена между человечеством, Землей и Вселенной, космосом. Для меня стало острой необходимостью срочно урегулировать нарушенные людьми соотношения между добром и злом на планете Земля, обеспечить приоритеты или преимущества энергии созидания над энергией разрушения. Обратите внимание, насколько это важно, потому что соотношение 49 и 51% между деструктивной энергией и энергией созидания уже привело к необходимости моего вмешательства. И все потому, что гармония Вселенной еще пока сохраняется, обеспечивая эволюционный процесс, но находится у опасной черты. Я уже говорил вам, что соотношение между деструктивными энергиями и энергиями созидания, фактически между злом и добром, достигающие величины 52% и 48%, есть приговор к уничтожению источника дисгармонии или дисбаланса, а это значит человечество. По моим прогнозам, человечество могло бы достичь этого опасного соотношения, нарушающего гармонию Вселенной, уже в первом десятилетии этого века, новой эры. Отсюда понятно мое срочное вмешательство и действия, направленные на выравнивание ситуации с помощью моей силы, энергии. Хотя еще несколько лет назад была, теплилась надежда, пусть маленькая, но надежда на выправление обстановки своими силами. Но человечество, которому божественными силами высоких вибраций дано право самостоятельного выбора между добром и злом, все-таки в который раз выбрало правила игры лукавого. Деньги, злато сделало главным инструментом установления порядка на Земле. Я уже много раз говорил, что порок не может и не должен управлять эволюцией человечества. Грех, пороки не могут строить будущее. Грех и прогресс несовместимы. Человечество, выбрав деньги и злато, целью, критерием жизни на Земле, опустилось в грехах и пороках, перечеркнув свое будущее, свое возвышение, свое совершенствование до высот, достойных своего божественного происхождения. Человечество опустило себя до уровня самых низких вибраций, что создало условия несовместимости его с задачами, поставленными перед людьми мной, вашим Создателем. Это несоответствие и подписало человечеству, пятой расе, приговор истории, приговор вечности, определив теперь уже новые задачи перед людьми и организовав переход людей на уровень высоких вибраций или на условия шестой расы, которая, сохраняя исторический генофонд человечества как энергетической сущности, выходит на новые рубежи вечности.